Между тем все переломанные снасти были обнаружены и перевезены, кроме колпака, который к тому же оказался железным, с мягкими внутренними прокладками, а снаружи покрашенной стойкой заморской краской. Никита жалел о пропаже и подозревал в краже Ушкуев. Он невесело шутил. «Единственное, что у меня осталось в целости и невредимости, так это голова, и на ту покушаются». Однако вскоре английские мастера изготовили такой же колпак, но из более легких и прочных сплавов. И Никита холоп повеселел. Вместе с приданными ему помощниками он принялся быстро восстанавливать свои крылья и воздухоплавательную лодочку. Работа шла споро, тем более что все исходные материалы у Дженкинсона имелись в достаточном количестве. Не зря он в свое время, не зная сам почему, отрезал значительный кусок от королевского шелка, что не осталось незамеченным. Пам выходил молиться в расположенный неподалеку от фактории монастырь Всемилостивого Спаса об успехе задуманного. Но это были не только молитвенные хождения. Да кроме монаха вряд ли кто-либо мог проникнуть за крепостные стены. Дело в том, что Спасо-Преображенский монастырь, официальное название, охранял большой стрелецкий гарнизон, поскольку предполагалось, что здесь хранится государственная казна. Неаполимов, например, лично сомневался в этом. Но, как бы то ни было, посторонних сюда не пускали. Памва имел доступ как инок главного чудового монастыря, резиденции и митрополита, и как обладатель специальной митрополитовой грамоты. За мощными укреплениями находилось 5 храмов, но он посещал только один — церковь во имя Богоматери Печерской, ибо над ней возвышалась одноярусная колокольня. Храм был известен чудотворной иконой Печерской Божией Матери. Одетая в богатую серебряную золотом ризу, украшенную жемчугом и драгоценными камнями, эта икона привлекла множество высокопоставленных паломников. Велась книга записи исцелений. Необычный был и иконостас, написанный прямо на штукатуренной каменной кладке. Звонница над Печерской церковью, которую изучал Памва, по сравнению с Распятской, дозорной, в Александровском замке, имела просторную площадку и огромные арочные пролеты. Она возвышалась над стоявшей рядом крепостной стеной и являлась идеальным местом для проверки восстанавливаемой летающей лодки. Однажды также инок переправился за Волгу и посетил Толкский монастырь, где 18 лет назад Иван Грозный излечился с помощью молитв и снадобий от болезни ног. Место это привлекало бы меньше внимания, но и меньше подходило бы для плавания на воздухе по причине открытой и преимущественно равнинной поверхности и отсутствия сильных ветровых потоков. И Памва, и Дженкинсон теоретически уж сами превратились в опытных летателей. Но капитан считал, что слишком опасно искать людные посещаемые места для полетов, поскольку скрыть их будет очень трудно. А молва быстро донесется до царского окружения и может погубить все предприятие. По его мнению, нужно было в самом потайном уголке проверить способность холопа подниматься в небо. Сэр Энтони частенько приглашал монаха Памву и летателя Никиту к совместному ужину, за которым велись весьма познавательные разговоры. «Я читал в древних трактатах, — говорил много повидавший капитан и посол, — что почти за 400 лет до Рождества Христова некий человек из Китая, Ван Гошу, летал на своем коршуне, так он называл этот механизм, 3 дня». Не опускаясь на землю. Никита холоп шмыгал носом и небрежно возражал. Тогда люди были ближе к Богу, а нам для своих воровских нужд и 10-й части светлого дня хватит. В Ветхом Завете, — вставлял монах, — в 4-й книге царств рассказывается, как пророк Илия был вознесен в огненной колеснице на небо. А у пророка Исаии встречается описание летающего по воздуху трона, изрыгающего огонь. В книге Иезекииля говорится о некоем устройстве, исторгающем также огневые струи и имеющем колеса и грохочущие ободья. Отец Памва!